Соня, как ужаленная, вскочила с места. «Мама, я поеду домой. Я не могу больше дожидаться его», — заговорила она, чуть не плача. «Что ты? Что с тобой, Соня? Мыслимо ли это? Да он вот-вот приедет». И действительно, не успела мама договорить, как послышался звонок. Соня живо подбежала к окну. У крыльца стоял пустой извозчик. «Да, верно, это он», — с волнением проговорила она. В эту минуту скорыми шагами вошел Лев Николаевич. При виде его напряженные нервы Сони не выдержали, и она, всхлипывая, как ребенок, залилась слезами. Лев Николаевич растерялся, смутился. Он, конечно, сразу понял, о чем она плакала. Чье отчаяние было больше, его или Сонина, не знаю. Он уговаривал ее, просил прощения, целуя руки. «Душенька, милая, — говорил он, — успокойся. Я был у Аксакова, где встретил декабриста Завалишина. Он так заинтересовал меня, что я и не заметил, как прошло время». Простившись с ними, я ушла спать и уже из своей комнаты слышала, как в передней за ними захлопнулась дверь. Праздники проходили. Отпуск Кузьминского и брата кончился, и они уехали 5 января. Тоскливо заныло у меня сердце. Дом опустел, я не принималась ни за какое дело и как тень бродила по дому. Через 10 дней уехали и Толстые. Они ехали в больших санях на почтовых лошадях. Тогда еще не было железной дороги. И опять, как и после их свадьбы, мы все вышли провожать их на крыльцо. Зачем существует разлука? Зачем людям надо такое горе? С озлоблением и болью в сердце думала я. «Теперь до весны не увижу вас», — сказала я со слезами на глазах. Ямщик, подобрав вожжи, тронул лошадей. «Ты прилетишь к нам с ласточками!» — закричал мне Лев Николаевич. Часть вторая. 1863-1864 годы. Дома. Наступила весна 1863 года. Со всеми ее прелестями, животворная, теплая, все воскрешающая. Так и повеяло радостью, надеждой на что-то неведомое и жаждой жизни. Мне памятны та весна и то лето. Надежды на что-то неведомое не обманули меня. Эти весна и лето принесли мне и счастье, и горе. В доме ничего не изменилось. Все шло своим чередом. Отец и мать, постоянно занятые и озабоченные, производили на меня впечатление какой-то необходимой, вечно движущейся силой, без которой все бы пропало. Лиза, по-видимому, забыла тяжелое прошлое. Пребывание Толстых в Москве повлияло на нее благотворно. Она стала спокойнее, веселее, недоброжелательное чувство к ним как будто заснуло в ней. Эта зима сблизила меня с ней. Она читала мне вслух, выезжала со мной. И когда в феврале нас, всех детей, поразила корь, она ходила за мной как сиделка. После отъезда Толстых из Москвы мы получили от них молодые счастливые письма. Тогда, как в Москве, Соня жаловалась мне, что московская жизнь как будто разъединяла их, интересы раскололись, и она мало видела Льва Николаевича. Я утешала ее, говоря, что это очень понятно, так как в Москве он принадлежал не ей одной, а и своим друзьям, и знакомым, а у него их много. «Да я знаю, — говорила Соня, — тут ничего дурного нет. Но знаешь, мы так тесно живем в Ясной. что привыкаешь к постоянному общению.